Глава 33. Таня. Заехав в гараж одного из разрушенных торговых центров, мы оказались в совершенно другом месте. «Пространственные врата?» – спросил я, вновь удивляясь подобным технологиям на Сайле. «Мне все интереснее и интереснее становится, откуда появилась госпожа Свена. Отчего она не назвала своего имени, когда разговаривала с нами? Подобные технологии имеются только у высших архонтов, но она определенно не дотягивала в силе до высшего. И не дотягивала очень сильно. Элли сказала, что это один из начальных уровней становления архонта, а она в этих вопросах практически никогда не ошибалась. Даже высшие не могли скрывать свою силу, несмотря на все их возможности. Не могла это быть одна из низвергнутых. Но эти легенды были легендами еще задолго до того, как наши с Элли родители смогли захватить власть над своими секторами ответственности мироздания. А кто еще, кроме высших архонтов, способен владеть столь развитыми ментальными технологиями, а теперь еще и пространственными? Нет, здесь определенно все не так просто, как могло показаться на первый взгляд. К тому же я так и не смог понять, приняла ли архонт предложение наших родителей и будет ли пытаться убить нас. Если исходить из слов, что на Сайлу прибыл кто-то очень могущественный, то родители не доверяют местному архонту и прислали кого-то из своих слуг. И наверняка этот архонт прибыл при полном боевом оснащении, хотя госпожа Свена и ничего не сказала об этом. Если бы в ее зону ответственности вторгся чужой корабль, то она смогла бы справиться практически с любым агрессором, за исключением высших архонтов. В мирах, где система только начинает свою работу, основные ее ресурсы идут на помощь архонту, открывшему ей дорогу. А это ресурсы со всех миров, входящих в состав коалиции, за которую выступает архонт. И опять же, я не смог понять, на чьей стороне эта таинственная дамочка. Мне показалось, что она одинаково ненавидит и моего отца, и мать Элли. Третья сила? Не присоединившаяся? Или что-то еще? Вариантов была масса, вот только узнать, какой из них правильный, не представлялось возможным. Если только напрямую не спросить об этом у Архонта, но попасть к ней у нас не было возможности. Свен понятия не имел, где на Сайле решила разместиться его госпожа. Если она хотела встретиться со своими ставленниками, то использовала для этого пространственные технологии, и они через любую дверь попадали в гости к своей госпоже. Принимала она их всегда в просторном помещении, без окон и каких-либо намеков на местонахождение. В присутствии госпожи у всех ее помощников переставали работать способности, любые приборы и вообще все, что хоть как-то могло определить местонахождение Архонта. Подобное поведение с ее стороны тоже было довольно странным. Чего бояться первому архонту, в чьих руках была практически безграничная власть на Сайле? Помимо помощи системы, она создала морфов, смогла расположить к себе затворников, завербовала сильных помощников. И сколько мы с Элли не ломали голову, так и не смогли понять, для чего это все, чего она боится. Причем боится явно со стороны местных жителей. Просто сильных архонтов все вышеперечисленное, если и задержит, то совсем ненадолго. Ему даже не придется самому вступать в бой. Пошлет своих ставленников, которые наверняка сами будут являться архонтами, и всех делов. Как же все запущено. Через несколько часов размышлений, обсуждения и всего подобного, мозг начал отказываться нормально работать, и ему было наплевать на все. Даже увеличение поступления энергии ему не помогало. Срочно нужно было отдохнуть. А что может быть лучше, чем отдых с любимой девушкой, которую видел в последний раз в прошлой жизни? Пока мы еще ничего толком не решили. Люди, последовавшие за нами, были предоставлены сами себе. Элли раздала им какие-то распоряжения, и мы принялись думать, что делать дальше. Но дальше закипания мозга дело у нас так и не дошло. «Все, Свен, вали отсюда и предупреди всех, если кто-нибудь попытается нам помешать, прикончу на месте», – сказал я, когда понял, что больше не способен нормально размышлять и мне срочно нужна Элли. Элли также все прекрасно поняла, и ее щеки начали наливаться восхитительным румянцем. Да и Свен в подобных делах был далеко не дурак, поэтому перед уходом он, словно фокусник, вытащил прямо из воздуха коробку презервативов и, сально улыбнувшись, направился на выход, пообещав никого к нам не пускать. «Я уже был возле Элли, когда Свен еще не ушел. Мне было плевать на него, на презервативы, которыми мы все равно не будем пользоваться, да и вообще на всех. Сейчас меня интересовала только Элли. Она также не отставала от меня, и вот уже через пару минут раздался ее первый стон. Правда, он был от боли. Все же Элли еще была девственницей. Я был единственным мужчиной в мироздании, который тысячи раз лишал девственности свою любимую женщину. И всегда одну и ту же. Это всегда было просто непередаваемо. Ни с чем не сравнимое чувство. Впрочем, Элли не оставляла это просто так и каждый раз мстила мне, впиваясь зубами в плечо. Вот и сейчас я почувствовал ее укус и как по спине побежала струйка крови. Я дал Элли немного времени, чтобы привыкнуть, и вот уже с ее губ срываются стоны наслаждения. Времени у нас было в обрез, и поэтому мы всегда выкладывались по полной. Этот раз не стал исключением, и через несколько часов мы, обессилевшие, но невероятно счастливые, принялись медленно одеваться. «Нужно обработать твои спину и плечи», — сказала мне Элли, внимательно разглядывая дело своих коготков и зубов. Она оторвалась по полной. Впрочем, я был только за. Подобное поведение с ее стороны лишь распаляло во мне страсть. «Для чего? Уже завтра там не останется и следа. А сегодня я хочу ощущать, как сильно ты меня любишь. Да если хочешь, я тебе каждый день буду раздирать спину и грызть плечи. Очень хочу. И был бы счастлив, если у нас действительно была подобная возможность. Думаешь, нас уже скоро найдут и здесь?» Все прекрасно понимая, спросила меня Элли. Она знала, что я никогда не отчаиваюсь и тем более не позволяю упадническим настроениям взять над собой верх. Она мне всегда говорила, что в нашей паре я прожженный оптимист, который даже в куче дерьма сможет откопать столько положительных моментов, что это самое дерьмо можно будет смело выдавать за самое вкусное в мироздании блюдо. Хотя я тут с ней мог бы поспорить. Это Элли всегда позволяла мне видеть все происходящее вокруг с позитивной стороны. По-другому просто не могло быть. Если Элли со мной, значит все хорошо. Даже если нам предстоит идти в смертельный бой. Даже если мы знаем, что проклятие и дальше будет давлеть над нами. Даже если нам осталось всего пара вдохов. Даже в этих случаях все хорошо. Ведь Элли со мной, и я знаю, что мы вновь переродимся и снова будем вместе. Даже наше проклятие можно было смело рассматривать как нечто хорошее. То, что позволило нам увидеть тысячи других миров, прожить тысячи жизней, пусть и совсем недолго. Но и этого вполне хватило, чтобы почувствовать эту жизнь. А потом вновь родиться после нашей встречи. И так раз за разом. Все зависит от того, кто явится за нашими жизнями. Если местный архонт, то для нее не составит труда отыскать нас. А вот со всеми остальными я бы не был так уверен. Все же защита у Свена отличная, даже я не смог пробиться сквозь нее. Правда, я только начал слияние разума и тела. Максимум процентов 6 сейчас. Было бы у нас полгода, и я бы смог завершить слияние. Стать архонтом, и тогда ничто не помешало бы мне воспользоваться этим красавцем. Сказав это, я отыскал свой мешочек с энергетическими кристаллами и, немного покопавшись в нем, извлек императорский кристалл. Элли завороженно смотрела на это фиолетовое чудо и как-то очень странно улыбалась. А вот мне ничего не помешает им воспользоваться. Все еще не сводя взгляда с кристалла, произнесла Элли. Я сперва даже не понял, что она такого вообще сказала, но постепенно смысл услышанного начал до меня доходить, а вместе с этим начали округляться мои глаза. Когда она успела? Через что же пришлось пройти Элли за эти годы сражений с морфами? Столь сильный качественный скачок в силе мог произойти только при условии каких-то нереальных нагрузок и поглощения целого океана энергии. Элли что, все время до нашей встречи непрерывно сражалась и поглощала энергетические кристаллы? Сайла любит меня и поэтому никогда не обделяет энергией. Я поняла это, когда вернулись воспоминания. С самого первого дня в этом мире начался процесс слияния. Даже не получив еще свою способность, слияние уже было запущено и шло полным ходом. Я к этому не имела никакого отношения. Как такое могло быть, мы не знали. Но факт остается фактом. Элли смогла преодолеть громадную пропасть, что отделяло ее от максимального взаимодействия со способностью. Ты же понимаешь, что твоя мать также узнала об этом. «Да где же ты есть, морф тебя дери? Какого хера ты не выходишь на связь? Все сроки уже давно прошли. Где этот Айзек? Где, мать вашу, вы все есть?» Последнюю фразу Таня выкрикнула, что было сил, и ее способность принялась работать по полной. Таким образом, она делала себя намного сильнее, сильнее любого черного бойца, с которым ей доводилось встречаться. Но сейчас сила ей была нужна не для того, чтобы сражаться. Сейчас сила нужна была Тане, чтобы успокоить разбушевавшегося Джерри. Ручная зверушка сестры вдруг резко потеряла над собой контроль и принялась крушить все вокруг. Уже погибло множество диких, что пытались остановить Джерри и загнать его обратно в аквариум. О случившемся Тане доложили слишком поздно. Морф уже успел причинить колоссальный ущерб. Каким-то образом он проник в ангар, где собирали основные узлы для малышки Ди, и испортил множество важнейших деталей. Вот первой малышке Ди в эксплуатацию откладывался на неопределенный срок. Но помимо оборудования, он уничтожал людей, что было гораздо серьезнее. Если утраченное оборудование можно было восстановить, то с отличным инженером, механиком и любым другим профессионалом такой трюк не прокатит. Все было бы гораздо проще, если бы Ванесса заявилась вовремя. Вот и какого хрена она пообещала это Морфу? И ведь заставила его стихи учить. От воспоминаний о Морфе, который учит стихи о любви, Таню передернуло, что сделало ее способность еще на каплю сильнее. Эта тварь стала слишком сильной, и пора прикончить ее. Игры Ванессы с бомбой, готовой взорваться в любую секунду, подошли к концу, и Таня, как старшая сестра, поможет ей преодолеть эту зависимость. А в том, что Ванесса зависима от Джерри точно так же, как и он от нее, Таня была уверена. Она прекрасно помнит тот момент, когда Тереза передала Ванессе контроль над только эволюционировавшим морфом. Он был очень агрессивен и кидался на всех, кроме Ванессы. Ее он слушался безоговорочно. Джерри стал для Ванессы чем-то вроде верного пса, который каждый раз, когда видит хозяина, начинает беситься от радости. Сперва подобное поведение питомца раздражает хозяина, но со временем раздражение сменяется радостью. И вот уже сам хозяин при виде своего питомца начинает вести себя ничем не лучше. Таня хотела прикончить Джерри, как только увидела его, но Ванесса не дала ей этого сделать, заявив, что если с Джерри будут какие-нибудь проблемы, она сама его уничтожит. И вот когда эти самые проблемы начались, Ванессы нет, и связаться с ней не получается. А еще это чертово послание, в котором было названо имя Айзек Джа. Уж не тот ли это самый, с которым последнее время носилась Ванесса? В таком случае ее сестра может быть в огромной опасности. Да, она говорила, что собирается использовать парня в своих целях, но также она говорила, что будет защищать его. Хотя, зная сестру, Таня может предположить, что она сама попытается прикончить парня и получить силу Архонта. Информация, полученная от этих императора и императрицы, все восприняли совершенно нормально, словно так все и должно быть. А появившиеся у всех красные ядра лишь укрепили уверенность во всем увиденном. Благодаря этому подарку каждый житель Сайлы мог стать намного сильнее. Совсем скоро настанет новая эпоха человека. Теперь даже дети смогут охотиться на морфов и уничтожать эволюционировавших особей. Да и с иерархами справляться будет намного проще. Поэтому диким нужно было торопиться, иначе их планы могли накрыться медным тазом. Практически все уже было готово, и тут влез этот ублюдок Джерри. Очередная волна ярости прокатилась по телу Тани как раз перед тем, как ей войти в производственный цех. Джерри она увидела сразу. Он сидел на полу, а рядом с ним лежало тело одного из механиков, работающих здесь. Морф деловито отрывал куски от человека и бросал их себе в рот. «Ванесса, где же ты, Ванесса? Ты решила поиграть со мной в прятки? Я люблю игры и обязательно найду тебя, вот только подкреплюсь. Ты же знаешь, какой сильный голод мучает меня и как трудно утолить его, если я много двигаюсь». Вопреки обыкновению, Джерри перестал тянуть буквы, да и его вид претерпел изменения. Сейчас он совершенно не отличался от человека, О его природе говорили лишь пальцы, что превращались в подобие ножей, когда он отрывал очередной кусок мяса, и рот, который мог открываться невероятно широко, когда Джерри отрывал особенно крупный кусок. «Джерри сейчас подкрепится и отправится искать тебя, Ванесса. Еще немного, и я смогу почувствовать, где ты находишься. Еще человек 10, и я смогу это сделать. Да, очень хорошо. Я чувствую, как сила этого человека становится моей. Я могу помочь тебе стать сильнее без убийства моих людей», немного подумав, заговорила Таня. Она была готова в любой момент нанести удар, но пока решила этого не делать. Если слова Джерри правда, то он сможет отыскать Ванессу. А сейчас для Тани безопасность сестры была гораздо важнее, чем что-либо другое. Без Ванессы ей было незачем делать все это. Именно сестра сподвигла Таню начать шевелиться. И именно она была настоящим главой диких, но об этом знали лишь они вдвоем. Джерри было дернулся в сторону Тани, но сразу же остановился. «Сестра Ванессы? Неинтересно. Она запретила мне играть с тобой. А стать сильнее я и сам могу. Просто не нужно мне мешать». Очередной кусок механика отправился в пасть к Морфу. «Ты хочешь мне помочь найти Ванессу?» «Хочу и помогу. Вот тебе лакомство, которое поможет стать сильнее». Поборов желание атаковать Джерри, сказала Таня и бросила в сторону Морфа мешочек с двумя десятками красных ядер. Если исходить из слов Джерри, то этого ему вполне должно хватить для усиления. «Ты сказал, что сможешь почувствовать, где находится Ванесса. Так вот, действуй. Этого должно тебе хватить. Только ты должен мне пообещать, что после того, как найдешь Ванессу, приведешь ее ко мне, иначе я убью тебя». Мгновение, и Джерри оказался заключенным в светящуюся клетку, которая начала постепенно сжиматься. Морф предпринял попытку сломать клетку, но тут же получил сильнейшие ожоги и взвыл от боли. Подобное не причинит ему вреда, поэтому Таня совершенно не боялась ранить его сильнее необходимого. Она показала свою силу и могла смело прекращать демонстрацию. «Видишь, я сильнее тебя и могу легко убить. Поэтому прежде, чем воспользоваться моей помощью, ты пообещаешь, что приведешь Ванессу домой». Джерри недовольно зашипел, восстанавливая поврежденные конечности, а затем схватил мешочек с ядрами. «Обещаю, что приведу Ванессу к Тане, и только после этого мы поиграем с Ванессой».